Кадзуо и Сигуро. Ноктюрны. Пять историй о музыке и сумерках. Перевод с английского Бриловой, Сухарева. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2010 год. Содержание. Звезда эстрады. И в бурю, и в ясные дни. Молверн Хиллс. Ноктюрн. Виолончелисты. Дебори Роджерс. Звезда эстрады. В то утро весна в Венеции только-только начиналась. Я разглядел среди сидевших туристов Тони Гарднера. Мы целиком отработали первую неделю на площади. Это было, сознаться, настоящим облегчением после того, как долгими часами приходилось играть в душной глубине кафе, загораживая дорогу посетителям, если те направлялись к лестнице. В то утро дул свежий ветерок. Тент вокруг нас то и дело хлопал, но все мы чувствовали себя на взводе, так что, думаю, это сказалось и на нашей музыке. Говорю так, будто я и впрямь постоянно играю в каком-то оркестре, а на самом деле я из тех цыган, так нас называют музыканты, которые кочуют по площади, пособляя, если нужно, то одному, то другому ансамблю в трех местных кафе. Чаще всего играю здесь, в кафе «Лавена». А бывает, в хлопотливый денек пристроюсь к парням в «Квадри», перейду на подмогу во «Флориан» и через площадь вернусь обратно в «Лавену». Я в ладах со всеми, где только не приткнусь, с официантами тоже. И в любом другом городе уж точно бы закрепился на одном месте. Но тут, в городе, помешанном на прошлом и на традициях, все шиворот на выворот. Гитаристы вообще-то желанны повсюду, но здесь что? Гитара? Владельцы кафе сразу настораживаются. Нет, гитара — это больно уж современно, туристам она не по нраву. Осенью я обзавелся старинной джазовой гитарой с овальным резонаторным отверстием, на какой мог бы играть Джанго Рейнхардт. И с ней за рок-музыканта меня мало кто примет. Стало чуточку полегче, но хозяевам кафе все равно не угодить. Дело в том, что если ты гитарист, будь хоть самим Джо Пассом, а на этой площади прописаться тебе не дадут. Тут еще вмешивается такая малость. Я не итальянец, и уж тем более не венецианец. Та же история и с Верзилой Чехом, который играет на альтовом саксофоне. Нас хорошо понимают, музыканты всегда в нас нуждаются, но вот официально мы вроде как не в списке. Играйте и молчите себя в тряпочку. Иного от владельцев кафе и не услышишь. Тогда, мол, туристам не разобрать, что вы не итальянцы. Оденьтесь поприличней. Наденьте темные очки, волосы зачешите назад. Никто разницы и не увидит, только рот не раскрывайте. Но мне, в общем, жаловаться не на что. Все три оркестра на площади, особенно когда им приходится соперничая между собой, играть под тентами одновременно, не могут обойтись без гитары. Без мягких, приглушенных, но явственных аккордов, размеренно повторяемых на фоне всего звучания. Вы, наверное, думаете, что если три оркестра заиграют в раз — на одной и той же площади, то останется только уши заткнуть. Нет, на площади Святого Марка пространство вдоволь. Прогуливаясь по ней, турист слышит, как позади него замирает одна мелодия, а впереди постепенно нарастает другая, будь то он настраивает радиоприемник. Вот что туристам не надоедает, так это классика. Всякие там инструментальные переложения популярных мотивов. Ну да, это же площадь Святого Марка. Наимодные попсовые шлягеры им ни к чему. Им все время хочется чего-то знакомого. Или допотопного номера Джули Эндрюс, или темы из нашумевшего фильма. Помню, как прошлым летом, переходя из оркестра в оркестр, я за один день сыграл музыку из «Крестного отца» целых 9 раз. Так или иначе, а тем самым весенним утром, когда мы играли перед довольно людным сборищем, я и увидел Тони Гарднера, который сидел за чашкой кофе один, прямо перед нами, метрах в 6 от нашего тента. Знаменитости на площади для нас не в новинку. переполоха они у нас не вызывают.